конце выпуска мы обязательно подведем итоги, а пока перенесемся в общину президиума к нашему специальному корреспонденту Максиму Планко. «Максим, вы нас слышите?» «Четко и ясно, Ле», — фактически прокричал молодой человек в камеру, пытаясь переорать такую же толпу журналистов, собравшихся у ступеней, ведущих в зал совета примерно с той же целью, что и он. «К сожалению, мне вас порадовать нечем, совет еще не дал никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации, судя по всему, для них все это стало таким же шоком, как и для всех нас. Более того, СБЦ уже сделала нашей группе журналистов замечание по поводу несанкционированного митинга и, боюсь, вскоре нам придется подчиниться властям. Однако до этого очень хотелось бы получить дату официальной пресс-конференции, которая по такому случаю должна быть. Что ж, мы вас поняли, Максим, оставайтесь на связи, а мы, пожалуй, вернемся в студию, снова взяла слово ведущая. Но прежде, чем дать слово нашим экспертам, давайте все же посмотрим запись этого исторического события. Итак, внимание, соларианец. Эксклюзивные кадры с Фаи из города Кварианцев на Заре, о котором мы тоже сегодня поговорим. Внимание на экран. Первое, на что обратил внимание оператор, держащий камеру, именно оператор, а не дрон, это блоха фрегата Гетов, отчетливо видная за стеклянным куполом, поделившим ясное голубое небо на ровные шестиугольники. Удивление репортера Турианки, военного корреспондента с большим послужным списком, комментирующий этот вид весело в реальном времени, запекал Ви красноречие. Никого из приглашенных представителей прессы заранее ни о чем не предупреждали, так что увиденное для них оказалось полнейшим шоком, что вылилось в натуральную панику. Кто-то даже побежал, крича что-то охране, но вооруженный человек в черно-синей броне местного СБ просто отмахнулся от него, продолжая взглядом следить за спускающимся с небес таким же похожим на блоху катером. На самой же площади набилась целая толпа кварианцев, некоторые из них были без масок. Камера поймала одно землисто-серое лицо крупным планом, показывая, как нервно и испуганно раздуваются его поры и ноздри, а взгляд светящихся глаз источает одновременно испуг, неверие и надежду. Но вот, камера вновь взяла общий план, явив миру уже саму площадь и трибуну на ней. Именно там сядет катер Гетов, и там же их уже ждала немаленькая делегация. Оператор вновь принялся ловить портреты своим жадным объективом, и первым, на ком она сфокусировалась, был самый известный и богатый кварианец галактики, Раэлтар Васисмар. И нервничал он никак не меньше, чем тот случайный кварианец на предыдущем крупном плане, разве что выглядел значительно старше и сжимал своей рукой локоть, стоящий рядом супруги, Нариссы, да изредка что-то отвечал ей, не сводя глаз с гостей. Следом шла тройка кварианцев в скафандрах, мужчина в красно-серебряном, женщина в черно-фиолетовом и еще один мужчина в черно-синем. Они на фоне всей встречающей группы казались самыми маленькими, и дело было даже не в том, что ростом и массой действительно уступали всем остальным делегатам, но и в позах, свидетельствующих об их абсолютной неуверенности. А еще в группе встречающих был Джон Шепард, пропавший без вести, а по некоторым данным и вовсе погибший спектр цитадели. И вот он был невозмутим, настолько невозмутим, что даже камера умудрилась передать всю монументальность его фигуры в бронескафандре. Он стоял в толпе, будто остров в океане, положив одну руку на пояс, а другой, приобняв, как бы защищая от всего мира Тализару, которая его уверенность если и разделяла, то лишь отчасти. Он тоже следил за прибывающей делегацией, но во взгляде его не было ни удивления, ни страха. Спектр, единственный из всей встречающей группы, улыбался. Но вот катер приземлился в указанной ему зоне и исторг из себя встречаемых. На ровную поверхность зори ступили два рыжих прайма, один ярко-красный и один разведчик, немного поломанный, с дыркой в груди и почему-то с элементом человеческого черного скафандра с алой полосой на плече. Рыжие праймы меж тем были не с пустыми руками. Они шли чуть поодаль от красного и разведчиков и аккуратно несли на руках довольно большой яйцеподобный контейнер безо всяких опознавательных знаков и маркировок. Процессия абсолютно никак не отреагировала на напрягшуюся было охрану и механически протопала к трибуне. Им навстречу вышли изрядно нервничающий Раэлтар и Шепард, который удивил всех, на манер землян пожав разведчику манипулятор и кивнув. Гет кивнул в ответ, а праймы от такого даже на краткий миг зависли. В конце концов геты что-то для себя сообща решили и тоже кивками отметили присутствие командира и наконец удостоили взглядом своих окуляров самого хозяина мероприятия. Тот слегка вздрогнул от столь пристального внимания, но нашел в себе силы выдать. От имени Исмарской директории приветствую общность гетов. Я Раэлтар Вас Исмар выступаю сегодня гарантом мирного проведения переговорного процесса. Окуляры вновь переместились на Шепарда. Я также ручаюсь, что ни одна из сторон сегодня не будет стрелять, веско добавил Спектр. Мы, геты, принимаем ваши гарантии, создатель Раэлтар. Гулко оповестил Красный Прайм глубоким синтезированным басом. Мы пришли без оружия и не будем проявлять агрессию первыми. Прекрасно, ответил Шепард. Однако мы думали, что с вашей стороны будут только платформы, что вы несете с собой. Дар, гулко ответил Прайм. Мы просмотрели описание дипломатических встреч органиков. «У вас так принято. Это тоже не оружие?» – продолжал допрос солдат. «Нет программ, нет летучих химических соединений, нет нестабильных веществ, только данные, воспоминания о первых днях войны, о создателях. Это дорого нам, Дар. Хорошо». Раэлтар тяжело вздохнул. Было видно, что сегодня ему тяжело подобрать слова по ситуации. «В таком случае...» Я хочу представить вам адмиралов мигрирующего флота. На какое-то мгновение зрителям могло показаться, что тройка кварианцев просто очень не хочет выходить к гетам и сделали они это лишь потому, что кто-то из-за их спин придал высокопоставленным чинам небольшое ускорение. По крайней мере двум из них, командующий гражданским флотом Зайлкарис Васквит-Квит, Дорозен Вастанба и Хангариль Васнима, не оборачиваясь продекламировал Рэл и повел рукой туда, где адмиралы должны были оказаться, и они там оказались. «Как нам обращаться к вам?» «Мы, геты», — ответил Красный Прайм. И на этих словах Шепард приложил ладонь ко лбу и сквозь пальцы укоризненно посмотрел на своего бывшего сопартийца. Легион лишь виновато развел на это руками. Дальнейшее мероприятие целиком и полностью было посвящено общению с Праймом. Зайлкарис и Дорозен, осмелевшие от самого факта разговора с гитами под лошадиное фырканье Ханагарриля, буквально завалили Прайма вопросами, на что тот отвечал методично и неотвратимо. Беседа с представителем действительно иной формы жизни была пусть и малопонятна окружающим, но представляла живейший интерес. Запись длилась час и никто из экспертов в студии, более того, ни в одном из комментариев, пришедших на сайт новостей, не было просьбы пропустить пустую болтовню и перейти к самому интересному. Тем временем переговоры все меньше походили на торг двух сторон при посредничестве третьей. Скорее вырисовывалась ситуация, будто встретились две половинки некогда единого целого и не могли наговориться. Притом геты не только отвечали на вопросы, но и задавали их, а получив ответ, Прайм говорил принято и уступал инициативу. Наконец, спустя довольно продолжительное время гет напрямую спросил у адмиралов, возможен ли мир между нашими народами. Я бы сказал, несомненно, бодро ответил Каррис, но тут же поскушнел. Но это сказал бы я. С остальными кварианцами нам еще предстоит большая работа. Не все из нас готовы принять примирение. И тот факт, что последние десятилетия мы воюем не с вами, а с еретиками. Еще невероятнее выглядит история про старые машины. Да, ага, настолько невероятно, что я даже спустя 3 года после нападения Жнеца на Цитадель не могу донести ее до разумных, буркнул Шеп. Прайм покосился на Спектра и каким-то образом, не меняя позы, выразил ему сочувствие посредством паузы, после чего повернулся к Зайлкарису и ответил, «Мы понимаем, именно поэтому и принесли воспоминания с собой. Высока вероятность того, что ознакомившись с ними вы примете положительное решение. Мы будем ждать вашего ответа на Раннахе. Мы ждем вашего возвращения домой». С этими словами четверка гетов развернулась и утопала к челноку, который практически сразу взлетел. Оператор провожал его камерой до того самого момента, как крейсер, зависнувший над городом, не покинул небеса зари. После этого запись завершилась. Вот такой вот видеоматериал сегодня нам доставили наши репортеры Тоша Кус и Викрия Талин, выдала ведущая Азари сразу после того, как исчез мне экран. Разумеется, мы сразу же отправили запрос в Совет Цитадели, однако, как оказалось, о случившемся мы узнали даже раньше советника Валерн, что, согласитесь, показатель. Пэша-ша-шака, вам самим-то это показывать разрешили, фыркнул Барлавон. Конечно, 2:67 назад спало официальное эмбарго, отчеканил Соларианец. А когда об этом узнали вы? Пэша-ша-шак, к своему стыду, я заинтересовался этой новостью только после получения приглашения от вашего канала, Пэша-ша-шака, покаялся Валус, но тут же отшутился. Видите ли, по роду деятельности мои интересы проистекают из денег, шашашак, но так уж исторически сложилось, что деньги и кварианцы вот уже четвертое столетие никак меж собой не пересекаются, шашашака, даже после того, как кварианцы начали иметь дело с новым горизонтом. Именно, шашашак, у них между собой бартеры сделки проходят мимо нашего банка шашашака, к сожалению. В кредитах они начисляют лишь заработную плату тех кварианских сотрудников и паломников, прошу не путать, кто этого пожелает. Но как же так, шашашак, долго объяснять, слишком много нюансов, а эфирное время не бесконечно, между тем у нас тут куда более занимательная тема, шашашак, честно, впервые за множество лет сейчас мне интереснее послушать мнение военных, нежели финансистов. Валуспалу обернулся корпусом к турианцу и слегка поклонился, что, учитывая его рост, выглядело весьма забавно. Итак, господин Фарасас, поскольку господин Барлавон любезно уступил вам свою очередь, давайте поговорим об этом событии с военной точки зрения, вещал саларианец. Для начала, как давно вы узнали о произошедшем примирении? Чуть раньше уважаемого представителя банковского сектора, но не скажу, что намного, фыркнул военный эксперт. И я, даже зная, что пришедшая мне информация достоверна, до сих пор до конца в нее не верил. Ну, знаете, все эти геты-еретики, нужно было увидеть все своими глазами. Кстати, благодарю ваш телеканал за эту возможность. Ну так что с мнением, заполнила возникшую паузу Азари. К сожалению, я до сих пор не составил на этот счет трезвую оценку, для этого надо несколько дней со штабом аналитиков анализировать предшествующие события, но прямо сейчас на эмоциях, что значит, мое мнение под давлением вновь открывшихся фактов может кардинально перемениться, да. Ну так вот, на эмоциях могу сказать, что для Совета Цитадели данная ситуация не представляет собой ничего хорошего. В самом деле, подобралась Азари ведущая. Да, и, чем больше я об этом думаю, тем больше утверждаюсь в своей правоте, турианец прочистил горло. Для начала представим самый простой вариант. Геты решили завершить утреннюю войну, начатую три столетия назад, заманив кварианцев в Ураль Персея. В этом случае мы раз и навсегда потеряем некогда самый технологичный народ в галактике. Но это же бред, не выдержала эксперт-юрист. Зачем тогда такие сложности? Мы 2 года назад уже убедились в том, что у синтетиков достаточно сил, чтобы разыскать флотилию, где бы она ни находилась, и разгромить их раз и навсегда. Но они этого не сделали ни сразу, ни спустя столетия. Абсолютно согласен с вами, кивнул оппонентке военный, однако согласитесь, что в вопросе гетов мы знаем только то, что ничего не знаем. Вдруг машина посчитала, что так дешевле. Впрочем, я не отрицаю, что это самый бредовый из вариантов, просто говорю, что и его нельзя списывать со счетов. Шашашак, слишком просто, в реальности все закончится настолько хорошо просто не может по определению. То есть, уничтожение целого вида, это для вас хорошо, не поверила своим ушным мембранам ведущая. Шашашак, это всего лишь наименьшее из зол, лапочка, отмахнулся Барла, уничтожение вида не может быть хорошо, но шашашак звучит куда лучше, чем уничтожение всей органической жизни. Вынужден признать правоту господина Вона, склонил голову турианец. Есть варианты куда хуже, и о них тоже нельзя забывать. Например, а может не надо, подала голос юристка, и разумные уступили слово ей. Видит богиня, больше 100 лет не была адвокатом, но, видимо, сегодня в студии эту роль отвели именно мне. Давайте все же вспомним, что геты – это искусственный интеллект, им незачем лгать. Кроме того, геты сказали, что переданные ими данные помогут кварианцам вернуться на родину, и это важно. Так давайте хоть на секундочку порадуемся за мигрирующий флот, который вернется, наконец, в родную гавань. Студия потонула в аплодисментах. Вот те слова, которые я так долго ждала, после отгремевших оваций провозгласила ведущая. «Шашашак, мы будем рады, когда это случится», — подтвердил Валус. «Однако тут начинаются варианты. События могут пойти по самому непредсказуемому сценарию, поэтому мы, банкиры и военные, склонны исходить из худших предположений. На том и стоим», — подтвердил военный. «Небольшая сложность состоит лишь в том», — продолжил Азари, «кто послужил площадкой для проведения этих переговоров». «Небольшая», — перебил Азари ни с того ни с сего вскипевший турианец. «О, да, как же, Именно в посредниках и кроется корень всех последующих проблем. Вы вообще в курсе, против кого сейчас все пространство цитадели собирается воевать? Например, насторожился соларианец. Навскидку, мы вообще не знаем, как давно Новый Горизонт сотрудничает с общностью гетов. У цитадели нет вообще никаких сведений об этом. Более того, мы не знаем, что геты пообещали Горизонту для того, чтобы Раэлтар, а он синтетиков терпеть не может, это вполне себе общеизвестный факт, вообще позволил им приблизиться к сородичам. Эша-ша-шака, вот тут я посмею возразить. Поднял Валус манипулятор, привлекая всеобщее внимание. Господин полковник, я бы на вашем месте не стремился списывать все достижения Нового Горизонта на сотрудничество с гитами, они совершенно точно пока еще не друзья. Эша-ша-шак, завтра, может быть, но не пока. Откуда такая уверенность? Турианец скрестил руки на груди. Это видно по их жестам. Как принимающие стороны, так и гетов. Раэлтар действительно ненавидит и боится гетов, они – одна из причин его разногласий с флотилией. Его либо убедили, либо заставили принять у себя синтетиков. Заставили, не поверила ведущая Азари. Минуточку, но ведь по версии горячего созвездия глава Нового Горизонта возглавляет топ-100 самых крутых мужиков галактики. Если я правильно помню, то круче него из ныне живущих только Краганы. Кто может заставить такого парня? Объединенное войско 4 раз? Пэша-ша-шако, я слежу за этим топом. Усмехнулся Валус. Пэша-ша-шак, мне льстит 25-я позиция, но давайте не будем приплетать сюда глянцевые журналы. Пэша-ша-шак, ответ же на ваш вопрос можно легко получить, просмотрев запись еще раз и увидев, кого действительно слушают геты. Ну давайте посмотрим, поддержал коротышку турианец. «Давайте», – высказалась юристка. «Ну что ж, по просьбам наших уважаемых экспертов», – провозгласил соларианец и повторно воспроизвел момент встречи. «О духе». «Пэша-ша-шака, я о чем, Шепард?» Встреча завершилась успешно. Геты отбыли во свояси, позднее, когда кварианцы изучат архив и сами выйдут на контакт, на зарю вновь прилетит тот красный прайм уже для обсуждения договора с Исмаром. Независимо от того, что решат кварианцы, нам нужны производственные мощности Раннаха, и мы получим их так или иначе. Ну а в дальнейшем и квариков к гитам потихонечку приручим. Не мытьем, так катаньем, как говорится. Вслед за гитами отбыла и Нормандия. На заре остались воры, Гарус, который срочно засобирался на Палавин, раз его там так сильно ждут, Тали, совсем не слегка охреневшая от прошедших событий, Джек и, неожиданно, Миранда. Последняя сделала это из-за сестры и с Цербером контактов не приостанавливала, так что официально она здесь под стражей и круглосуточным наблюдением. Криас, Заид Массани, Мардин Салус и Грант сойдут на Омеге, Самара возьмет билет на Тессию уже с земли, ну а остальные честно сдадутся Альянсу. Пусть так, канон в конце концов. Мне же осталось только сидеть и пялиться пустым взглядом в окно, выходящие на космопорт, и стараться просто ни о чем не думать. В кабинет зашел Рэл. Он был один, разве что в компании бутылки земного коньяка и 2 стаканов. То, что нужно. В идеале, упьюсь сегодня в слюне, а завтра буду страдать похмельем и жалеть себя. В любом случае завтра буду вареный от нервного перенапряжения. Раскладываю столик, достаю из холодильника пару яблок себе на закусь, а собутыльнику ломтики пересоленного мяса какой-то половенской тварюшки. 2 минуты тратим на сервировку стола и разлив жидкости по рюмкам. За что пьем первую? Деловито осведомился я. За город. За этот самый гребаный город, который я строил 5 лет и который через эти же 5 лет, а то и раньше, буду разбирать. Если переживем жатву, конечно. Первая пошла. Поморщились. Все же действительно крепкие напитки никто из нас пить толком не умеет. Я захрустел яблочной долькой. Кварианец занюхал мясным ломтиком. Жидкий огонь с веселым плеском вновь наполняет наперстки. Переживешь. У меня есть план на этот счет. А зачем разбирать? Так он ведь нафиг никому нужен не будет. Даже если продавать кому нужны станции дезинфекции в каждой квартире, а туалеты, рассчитанные на использование в скафандре, вторая рюмка пошла легче. Я понюхал кислый аромат фрукта, Рэл закинул в рот мясной ломтик. Пожевал, заглотил. Бутылка вновь слегка опустела. Вот так всю жизнь строишь что-то, душу в это вкладываешь. А оно раз, и никому не нужно вовсе. Потому что если бы кое-кто не был таким тихушником. Рэл, прости, я не мог иначе. Просто поверь на слово, тебе правда не стоит знать некоторые моменты того, что я видел. Это. Третья рюмка оказалась куда более горькой, чем первые 2. Потребовалась помощь четвертой, и закусить. Мир перед глазами слегка поплыл, да и город этот еще понадобится. Я уверен, найдутся те, кто не захочет или побоится вернуться на Раннах. Останется кто-то из паломников. Причин много и разумных много. Не будет здесь пусто, помяни мое слово. Надеюсь, пробормотал Кварик. По лицу его было видно, что ему не понравилось, как я соскочил с темы, но, походу, он решил сам себя не расстраивать сверх меры. И все-таки, мир с гитами. Подумать только, вот-вот, а что было бы, если бы я сказал тебе это 5 лет назад? Я бы тебя ударил, больно, совершенно серьезно ответил мне медленно косеющий от алкоголя друг, и улетел бы во флот. Ваате, выпили за дружбу, несмотря ни на что, расскажи про легиона, с ним-то ты меня мог свести без того, чтобы я случайно нарвался на него во время экскурсии по Нормандии. Было неожиданно, знаешь ли. Знаю, Касуми показывала запись, где Шепард держит тебя сзади, а Тейлор пытается вырвать из твоих рук ствол. Райл гыкнул. Мне нужна эта запись. Нужна, будет. Пропустили еще по одной. У меня закончилось одно яблоко, и я принялся резать на дольки второе. И все-таки, расскажи, что у тебя за история с этим гетом. Все-таки не каждый день я вижу, как ты орешь на весь уровень ядолбоб, а потом за какие-то сутки устраиваешь встречу тысячелетия. Да, я действительно крикнул сию сакраментальную фразу во всю мощь своих легких. Да нет никакой истории, на душе внезапно сделалось очень паршиво. Просто есть осознание того, что я всего лишь человек, который мало того, что ошибается, так еще и не может помнить всего. Я банально выбросил этого типа из головы, сосредоточился на других вещах и забыл о нем. Да и зачем? Я ж знаю, что кварианцы помирятся с гетами через полгода, или уничтожат гетов, или... Я осекся, но слова уже были сказаны. Долбаное пойло. Одна из причин, по которой я еще не спился. Или геты убьют всех нас? На этот вопрос мне ответить было нечего. Пересказывать другу момент, когда весь его народ дружно убивается об стену, я не хотел ни разу, хотя долбаное видео из игры всплыло перед глазами во всех подробностях. В общем, теперь я в абсолютном раздрае. Пытаюсь вспомнить, где я еще накосячил, что еще забыл и что урвать еще не поздно. И как? Да никак, все, поздно уже, полгода осталось, играем тем, что есть. Еще выпили, потом еще, и еще. Вторая бутылка возникла неожиданно и ко всеобщей радости. Потом не помню. Примечание к части. О, да, спустя годы. И да, давайте сразу определимся. Я знаю, что мало. 7 страниц, против 4 стандартных, но это для некоторых вообще не аргумент. Тем не менее, мне вновь нужно ваше мнение касательно главы. Я точно знаю, что сцена попойки выглядит не очень достоверно. Что поделать, опыта в этом деле у меня нет и, надеюсь, не будет. Хотел еще написать, что мол не хочу видеть в обсуждениях комменты из разряда «оно живое и же с ними», но ведь это никого не остановит, так что хрен с ним. Ну и это, пожалуй, все. Еще раз напоминаю, что мне важно ваше мнение касательно текста и жду ваших отзывов. Насчет дальнейшей проды, буду думать, но даты выхода нет, а уже давно опостылевших многоходовочках и бездарности их применения. Примечание к части. Внимание, в этой главе я выложил обращение к читателям, но, поскольку это запрещено правилами ресурса, был вынужден выделить его в отдельную статью, которую и прошу вас прочитать. Она не относится к фику, а поясняет именно мои действия и поведение, посему я прошу вас с ней ознакомиться. Перед прочтением главы или же после, не имеет значения. Просто услышьте меня, или не обижайтесь. Удалено администрацией. Ха, и даже в таком виде мое обращение не нравится администрации. Ну да ладно, просьба ходить в мою группу, которую я создал по случаю. https://vk.com/174.666.967. Глава получилась, даже на мой взгляд, проходная, но я и так уже затянул с продой, так что хоть так. Искренне надеюсь на понимание касательно своего манифеста, но если вам что-то не нравится, давайте обсудим и его. Что касается Талии, возможно, ее нехарактерного поведения, то хочу напомнить один маленький нюанс. Ее совсем недавно мягко и ненавязчиво отшил Шепард. В любом случае, жажду ваших мнений. Вечер на зоре был прекрасен. Когда рыжее светило фай закатывалось за горизонт, оно окрашивало чудесный тропический сад, коим был офис город новообразованной директории, в чудесные кремовые оттенки, наполняя, пусть и довольно красивые, но все еще серые утилитарные здания с большими зеркальными стеклами каким-то необъяснимо уютным теплом. и разбрасывала многочисленные рыжие блики. Казалось, что архитекторы строили все, что их сейчас окружало, именно исходя из этого момента, но это было не совсем так. Днем в городе тоже было на что полюбоваться. Тем не менее сейчас приятная успокаивающая и согревающая гамма помогала притупить гнетущие мысли и сосредоточиться на поставленных задачах. Насколько бы бредовыми и непрофильными они ни были, Тали всегда чувствовала, что окажется здесь. С того самого момента, когда, будучи уже не девочкой, в ужасе склонившейся над отцом, с учащим ногами по полу главной площади Нимы и пытающимся втянуть в судорожно сжатые легкие хоть немного живительной дыхательной смеси из своего респиратора после тяжелейшего удара в грудь и короткого полета, которым закончился его спор с молодым бунтарем, но девушкой, полной надежд повидать мир и не брать подачки от всяких везучих ублюдков, которые якобы радеют за будущее кварианского народа, а сами бегут с флота поджав хвост, лишь ощутив малейшие трудности. Да, именно так она и относилась к задумке Раэлтара даже тогда, когда ей в руки случайно, а случайно ли, попала статистика выживаемости паломников вне программы Тары и внутри нее. Так она относилась и к его подчиненным, ох уж этот Гарри Книт, ведущим себя как будто им не нужно страдать от лихорадки каждый раз, когда они поднимают забрало, будто их не мучит несварение каждый раз, когда они едят что-то недостаточно стерильное. Каждый, долбанный, раз, ее вера в то, что именно отец вернет к варианцам дом, крепла день ото дня до того самого злосчастного судилища. Да, того самого, где она узнала о смерти отца, о его, по факту, преступлениях, на котором ее и всех оставшихся в живых из поисковой команды адмирала Зары чуть не изгнали, повесив на них всех варренов. Именно тогда, когда этот неадекватный переросток вышел из толпы и встал на защиту своих не самых значимых подчиненных, два рядовых специалиста, пусть весьма компетентных, но не более, да группы Тали до кучи, просто потому, что рядом стояли, она смогла поднять свои глаза и посмотреть на его широкую спину несколько иным взглядом, с надеждой. Зря, конечно, на суде кварианец, о котором она знала лишь из новостей, гневных комментариев отца и редких байк, что травили вернувшиеся на флот инженеры, был предельно жесток и циничен. Подумать только, обвинить во всех грехах самих адмиралов, проворонивших у себя под носом запретную деятельность. Да, он оправдал саму Тали и ее группу, но по памяти самого Рейлазара он протоптался нещадно. Не стирание его имени из анналов флотилии, но вечное напоминание об его ошибке. И это не добавило ему симпатии в глазах девушки. Ну а дальше было его чудовищное заявление о том, что кварианцам не нужен такой Раннах. И именно то, о чем и предупреждал отец. Попытка затянуть весь флот в кабалу даже не его личной компании, в подчинении кому? Кучке ксеносов, которые зовут себя директорами, где их народ представлен одним лишь Таром. Но нет, девушка, идущая по центральному офису Нового Горизонта самым длинным маршрутом, который только смогла найти на автокарте, одернула сама себя. У этой медали была и другая сторона, и у этой стороны даже были три имени – Табаар, Саахи, Кина, три друга, с которыми она отправилась в столь долгожданное паломничество. Три друга, отдавших свои жизни за то, что она ненавидела Тара, за то, что в ее жизни появилась Нормандия. Все, что не делается, все к лучшему, да. А сколько таких вот друзей не вернулось с теми единицами везунчиков, что все-таки вернулись во флот? Не об этом ли кричал тот самый Рэл, избивая ее отца у нее на глазах? Не потому ли он не убежал тогда, не продолжил бить адмирала, а лишь упал на колени и завыл? Он ведь тогда тоже потерял друзей. Тали остановилась посреди необычайно пустынного в конце рабочего дня коридора, шумно всхлипнула, привычно давая набежавшим слезам стечь к подбородку, где они впитаются в специальную промокашку, из которой впоследствии перекочуют фильтр для очистки вторичных жидкостей. Посмотрела на окно во всю стену, в котором светило уже начало закатываться за далекие холмы. Дождалась, пока теплые лучи высушат влажные дорожки, бегущие от глаз, и слегка развеют тьму заполнивших ее сердце воспоминаний. Потом вновь были вторая Нормандия, в разы лучше прежней, старые знакомые, Грус, Джокер, новые знакомые, Тейн, Самара, Касуми, Даниэлли, Даниэлс, Тейлор, безумно гениальные знакомые, Мардин, Лаусон, Джек, невероятные знакомые, Грант, Сузи, Легион и Шипард, который вместе со всей честной компанией вновь ворвался в ее жизнь и снова перевернул ее с ног на голову. Ну а вместе с Нормандией неугомонным настолько, что не прошибла даже смерть, командиром вернулись и жнецы, которые вновь показали юному кварианскому инженеру то, как локально на общем фоне их, кварианцев, война. Дальше, база коллекционеров, где понятие ужаса обрело новые краски, где она увидела еще более ужасное лицо жнецов, будто и того мало ей было, и ее первое прибытие в пределы Смар. Что она испытала в тот момент, когда узнала, что Шепард направил корабль к самому ненавистному для нее берегу? Ничего. База коллекционеров выжрала из ее души все, кроме перманентного ужаса, в который приходилось стрелять чаще, чем дышать. Усталость и шок выдрали из девичьего тела всякую способность протестовать и просить высадить ее на полдороги. Хотелось просто лечь спать и не видеть во снах тех кошмаров, что они все вот только что пережили наяву. И вот теперь она здесь, и Раэлтар уже при ней, вместе с Шепардом делает то, что, по ее мнению, было совершенно невозможно на данный момент. Не сейчас, возможно, через несколько лет она смогла бы, но гендиректор Нового Горизонта сделал это месяц назад, притом обставил это так, будто случившееся организовал Шепард при ее непосредственном участии. Но Тали себя не обманывала и отсутствие своего реального вклада признавала первой. Жаль, этого теперь никому не объяснишь, да и мир, естественно, не наступил, но та стена, которая не давала ее народу сделать первый шаг, была сломана. Остальное было лишь делом времени, куда меньшего времени, чем высчитывала Тали. До кабинета Раэлтара оставалось пройти последний коридор, и Тали не удержалась, присев на мягкий диванчик в комнате отдыха. С этой стороны здания в окнах уже было темно, так что светило больше не могло прогнать холод печальных дум, овладевших кварианкой. Так почему же она сейчас здесь? А на этот вопрос было слишком много разных ответов, включая большую просьбу Конклава, которую ей передала Шалоран, но главное, ей надо было поговорить с этим кварианцем, хотя бы попытаться извиниться. Ну а там уже и о просьбе Конклава подумать можно. Хотя, на самом деле Тали так и не поняла до конца, чего действительно от нее хотела подруга, утопившая ее в словесном кружеве. Сам же гендиректор по своему обыкновению задержался на рабочем месте чуть ли не дольше всех, решая какие-то свои вопросы и, когда Тали мелькнула в проеме двери его кабинета, приглашающий указал ей на мягкое кресло перед собой, разговаривая по настольному коммуникатору с кем-то невидимым. «Уже на Омеге? И как оно там?» «Я думал, будет хуже», — отозвался некто. «Ждем, как нагрянет Цербер. Теперь уже точно известно, что они прибудут сюда, так что придется идти на поклон Кари. В последний раз у меня с ней неловко вышло, так что будет повод сказать спасибо». «Это да, надо», — необычно тепло улыбнулся Рэл. Тали вообще не знала, что он так умеет. «Ну ладно, удачи тебе там». «Не понадобится», — хмыкнул в ответ человек. «У меня есть патроны». «Отбой, отбой». Связь отключилась, и кварианец переросток с широкой улыбкой потянулся до хруста в суставах, не вставая с кресла. Затем он открыл таки глаза и сфокусировал взгляд на притихшей в удобном кресле Тали. «Добрый вечер, мисс Зара. Чем обязан вашему визиту? Есть какие-то жалобы? Может, вам что-нибудь нужно для личного пользования или для нужд посольства?» Я просто, когда надо, Тали умела быть напористой и за словом в карман не лезла, как-никак месяцы полетов в компании самых отвязных головорезов в галактике, а еще и с Джокером, не прошли для нее даром, но вот сегодня слова куда-то подевались. Наконец, она справилась с собой и все-таки выдала. «Я просто, наконец, хотела поблагодарить вас за то, что вы делаете для флотилии, от себя лично, и извиниться. Я в свое время много вам всякого наговорила». Реакция Тары была странной. «Не могу сказать, что совсем уж незаслуженно», — моментально скис гендиректор и отвел взгляд куда-то вниз. Но тут же тряхнул головой, будто сбрасывая тяжелую ношу, и улыбнулся лукавой улыбкой, что заставило кварианку немного отпрянуть. Она не каждый день видела, как другие кварианцы проявляют эмоции лицом. «В свою очередь хочу выразить свое искреннее восхищение вами, как девушкой и как личностью». Кварианка замерла на мгновение, а затем на всякий случай отодвинулась вместе со стулом подальше. Светящиеся глаза под сиреневым забралом медленно приобретали форму идеальных окружностей. «Пепе, почему это? Вы сделали для флотилии не в пример больше. Каждый вносит свою посильную лепту в жизнь флота. Таково наше предназначение. Но, как по мне, ваш путь был куда более тернист, чем мой. Хотя бы потому, что в моем паломничестве не было одержимых спектров, мечтающих меня убить. Да и со жнецами мне воевать не доводилось. А вот вы, Тали. Райл откинулся на спинку своего шикарного кресла и упер руки в подлокотники. Вы прошли через все. Вы горели в окопах, вы неслись на Птре сквозь снега и скалы навстречу с Рахни, гитами, наемниками, краганами. Познали позор, и с честью выдержали то треклятое судилище. И вот теперь вы здесь. Несмотря на то, в каких отношениях я был с вашим покойным отцом. Какое-то время девушка осознавала смысл пропетых ей только что дифирамбов, смущенная настолько, что от стыда вот-вот покраснеет сама маска, а не только лицо, скрытое ею, но собеседник, не меняя выражения лица, ждал какого-то ответа, давая девушке время отделить зерна от плевел. И она отделила, ухватившись за последние слова гендиректора мертвой хваткой. Что значит «и вот я здесь»? То и значит, пришли в мой кабинет, выполнять приказ конклава, вместо того, чтобы послать их куда подальше и продолжать делать свою работу. Я не думаю, что сумела вычленить правильный смысл из сказанного вами. Осторожно ответила Тали, совершенно не понимая, к чему клонит ее собеседник. Имеется в виду ваш последний разговор с адмиралом Рен. Вот оно, он шпионит за ней. И тут как будто розовая пелена слетела с глаз. Тали вскинулась в своем кресле, сжала подлокотники и гневно фыркнула. Знаете, Рэл, во всей галактике бытует мнение, что приватные каналы связи потому и считаются приватными, что их не слышат посторонние. Кварианец-переросток на это лишь отмахнулся. Расхожие заблуждения. Но в свое оправдание скажу, что, если бы речь не шла обо мне лично и в столь щекотливом ключе, то я бы даже не узнал об этом, но мое имя звучало слишком часто, так что Ви определил разговор как часть подготовки к покушению и передал канал оператору. Ну а там и до меня дошло. Мы. Шала действительно советовала мне попытаться найти с вами общий язык. Обиженно пропыхтела Тали. Что в этом такого? Ну действительно ничего, если так. Но со мной уже как-то беседовали на схожую тему лет 10 назад. Райл Тар усмехнулся и отвел глаза. Видимо, в тот раз я послал не тех и недостаточно далеко. О чем вы? Тали и так не нравился этот разговор. Теперь же она почти ненавидела себя за то, что пришла сегодня в этот кабинет. Да вот пытаюсь понять, у наших адмиралов совесть ампутируют или она сама потихонечку атрофируется, фыркнул хозяин кабинета. Видит, что разумный искренне хочет помочь, но даже не подумают его за это как-то поощрить. Например, оставить в покое и просто позволить делать то, что он, а в вашем случае она делает. Нет, лучше они сядут этому разумному на шею и будут требовать от нее все большего и большего, пока разумный не сотрется или не взбунтуется. А что, хороший план, потому что в этом случае можно будет еще раз попытаться навешать на вас всех собак, а самим остаться чистыми когда. Прекрати, воскликнула Тали, приняв смысл сказанного на свой счет. Я пришла к тебе не по приказу адмиралов, а по своей инициативе, потому что была не права все эти годы насчет тебя. И я действительно хотела перестать на тебя злиться, но как это сделать, когда ты так сильно нас ненавидишь? Зачем тебе вообще помогать флотилии? Ради удовлетворения собственного эго. Если только для этого, то спасибо, не надо. Иди к своей, Азари. Неожиданно рявкнул Рэл. Тали осеклась, затем поняла, чего сморозила, с громким стуком прижала обе ладони к динамику маски и пристыженно рухнула на кресло. Рэл поднялся с кресла и оперся своими мощными руками на стол, нависнув над собеседницей, как грозовая туча. Тали уже видела этот жест. Шепард делал также на совещаниях, чтобы прекратить галдеж, то есть чрезмерно громкое обсуждение ситуации. Тогда затыкался даже Рекс. У гендиректора сейчас получилось, если и хуже, то не намного. Знаешь, а ведь именно этим мне и тычут в морду с тех самых пор, когда я впервые вернулся из паломничества. Спица Зари, совсем на кварианок смотреть перестал. Сам уже забыл, что значит быть кварианцем. За кредиты флот продал. Райл говорил это спокойно, но Тали отчетливо видела, как играют его желваки. Сейчас уже в лицо не говорят, а за спиной шептаться продолжают. На идиотов плевать, а вот тебе отвечу. Я, кварианец, и горжусь своим происхождением. Моя преданность моему народу не подлежит сомнению ни у кого, кто меня знает. Я делаю все это не ради удовлетворения своих разросшихся амбиций, а чтобы мой народ жил, множился и процветал. Но адмиралы до сих пор не хотят этого признавать. Рэл, я не... Оставь, гендиректор рухнул обратно в кресло, и то скрипнуло под его весом. Кстати, давай уже на ты, раз перешли. Тали подобралась, но все же решила закончить свою мысль. Мы с Шалой как раз и говорили о том, что ты сделал для нас всех. Адмиралы признают твои заслуги и действительно восхищаются твоими решениями. И так было еще до того, как ты организовал разговор с гитами. Твоя ценность для флотилии сейчас запредельной», — Рейлтар фыркнул. «И вот тут мы подходим к моменту, где они хотят еще сильнее привязать меня к кварианскому народу. Например, положив в мою постель умную, красивую, целеустремленную, молодую кварианочку». У Тали резко перехватило дыхание. «Че что, да девушки, наконец, дошло». Ваатена, что так усиленно намекала Шала, да подруга почти открытым текстом говорила. «Но как такое вообще могло произойти в реальности?» «Нет, Тали, конечно, видела такое в остросюжетных блокбастерах с большими бюджетами, но и в жизни не предполагала, что такое могут попытаться провернуть с ней». Девушка подняла затравленный взгляд на ухмыляющегося собеседника и как бы между делом наконец вспомнила, что этот кварианец уже предстал перед ней, да, в униформе, но без своего скафандра вообще, а не то, чтобы там просто обнажить лицо. «Я не уверена в том, что понимаю». Рэл тяжело вздохнул и потер руками лицо. «Конечно же, все она понимает. Все дело в том, что я уже был готов прогнуться под это их решение и терпеть рядом с собой молодую наивную дурочку, играющую в шпионку. Даже с женой этот вопрос обговорил, но твое начальство по каким-то непонятным мне мотивам опять решило пальнуть себе в колено и прислало тебя, а ты, Тали, случай особый». Молчание длилось намного больше минуты. Шокированная кварианка то и дело вскидывалась, порываясь что-то спросить, но тут же осекалась и снова уходила в раздумья. Райл тем временем не отрывал от нее взгляда, смущая девушку еще больше. Наконец Тали что-то для себя решила и, набрав побольше воздуха в грудь, задала свой вопрос. «Так чем же конкретно я не устраиваю вас, господин генеральный директор?» Изящная трехпалая ладошка накрыла сиреневое затененное стекло шлем маски. Тихий пшик, и его взору открывается лицо собеседницы. Рейлтар, за долгие годы привыкший к любым вывертам логики разумных, медленно открыл рот, затем медленно закрыл рот. О встрече дорогих гостей и цене некоторых приемов. Музыка, грохочущая в клубе, становилась тише с каждой пройденной ступенькой, и это откровенно радовало. Я и в детстве-то ненавидел клубняк, долбивший в загробной жизни, а с возрастом и вовсе превратился в ценителя тишины и спокойствия. У меня даже в плейлисте у неинструмента вся музыка из прошлой жизни. Сейчас даже не могу вспомнить, когда включал ее в последний раз. Охрану я не узнал, вместо двух уже казалось, примерзших к дверям покоев королевы пиратов черных стражников на посту коротали свои часы двое батарианцев, но те все равно меня пропустили после недолгого согласования с Брием. Какие люди! Простерла мне навстречу руку Ария Телак, вот уж кого не ждала. Всякий раз, когда ты появляешься на моем пороге, название клуба приобретает некий сакральный смысл. И тем не менее, рада видеть тебя в порядке. Королева пиратов Терминуса, биотический босс, альфа-омеги и просто чудесная женщина азарийской наружности ничуть не изменилась. Впрочем, и не могла, несколько месяцев, не тот срок, что может хоть немного состарить организм, способный прожить свыше 1000 лет, а нервы она бережет, на корню устраняя всякую причину их раздражения. Все такая же ультрамариновая кожа в бликах алой цвета музыки, все та же излюбленная куртка, все те же обтягивающие бриджи. Разве что была она в этот раз в куда лучшем настроении, чем я ее оставил, будучи отравленным нанитами жнецов, и не одна. Компанию ей составляла довольно молодая турианка с алой полосой на выбеленном лице. Капюшон ее одежды, чем-то неуловимо напоминающий спортивный костюм, был сброшен за плечи, а в руке она держала цилиндрический бокал с чем-то бирюзовым и шипящим. Сидела беглянка из кабала на противоположной атарии стороне софы расслабленно, но в моем присутствии слегка подобралась и напружинилась. На всякий случай, осматривала она меня с нескрываемым удивлением. Забавно, Ари о моем приближении сообщили совершенно точно, но вот она своей гостье сказать о визитере, судя по всему, нужным не сочла, не доверяет, испытывает или просто решила развлечься за ее счет. «Взаимно, твое величество», я вполне искренне изобразил полупоклон. «Поговорим, поговорим», благостно склонила голову королева, а затем кивнула на свободное место. Под возмущенный взгляд на Ринкиндрас приземляю свою пятую точку между дамами, а Кейс, который держал за ручку все это время, аккуратно ставлю на почему-то пустующий столик. Открываю Кейс, два фужера и немного пыльная бутылка с белым вином. Давно я не обращался за помощью к виноделам, но за то, что я помог Мигелю выйти на рынок Омеги, Меня там помнили до сих пор. У этого вина не было марки. Просто один старый испанец закопал бочку до свадьбы внука, а на свадьбе умудрились выпить не все. Вот мне и презентовали. Штопор ввинчивается в пробку, та выскальзывает из горлышка и по ложе распространяется запах лета и винограда. Краем глаза вижу, как раздуваются ноздри Арии. Забавно. Янтарная жидкость устремляется в бокалы. Я поднимаю свой фужер в сторону Азри и делаю первый глоток. Божественно, даже глаза прикрыл от удовольствия. Сижу на диванчике, кайфую. Вот умеешь ты подсластить пилюлю, Ля, в нарочито расслабленном голосе Арии слышалось явное удовольствие. Вот только, мерзавец такой, не делаешь этого никогда. Что не выверт, все врывается, как краган сквозь переборку, который потом делает здоровую кучу, а мне остается лишь смириться и думать, как это дерьмо использовать. Что поделать, не от хорошей жизни, вернул я ей улыбку, буквально всей кожей спины ощущая излучаемые турянкой недовольство и любопытство. Реагировать на это я, конечно, не буду. Вот тут я склонна тебе не поверить, хмыкнула Ария в фужер и сделала еще один небольшой глоток. Что привело тебя этот раз? Должок хотел вернуть. Уделишь минутку? Валяй. Я покосился на молчащую до сих пор Киндрас, а переведя взгляд на Арию, вежливо улыбнулся. Наедине. Я ей доверяю. Слегка померкла дружелюбная улыбка королевы. Знаю, милая Киндрас не из болтливых, но есть темы, которые при ней обсуждать я бы поостерегся. Турианка на заднем плане ощутимо напряглась. Ария перестала улыбаться вовсе. Ладно, я так понимаю, сегодня разговора не получится. Залпом допил вино и поднялся на ноги. Пока время терпит, пришли за мной. Как найдешь для меня время, а я пока узнаю, как дела у Элис. В конце концов, она мне ближе матери. И направился к лестнице. Даже успел сделать пару шагов по ступеням. Стой, бросила мне в спину турианка и поднялась со своей части дивана. Я бы на твоем месте не останавливала этого человека, прямо-таки мурлыкнула Ария. Она предвкушала зрелище. Почему? Нейрин мягкой пружинищей походкой направилась ко мне. Правила игры она приняла, тоже решив не обращаться ко мне напрямую. Он меня знает, а я его, нет. Представишь его мне, Ария, с удовольствием, Нейрин. Сейчас ты лицезришь перед собой самую опасную тварь, когда-либо ступавшую на эту станцию. Как там тебя теперь зовут? Ближайшие пару месяцев я еще побуду Леонидом. Одарил я присутствующих дам лучезарной улыбкой. Ну а потом можно и по-старому. Ария на это лишь безразлично пожала плечами и вновь потянулась к бутылке. А Киндрас продолжила движение ко мне, склонив голову на бок. Ты меня разыгрываешь, Ария. Фыркнула Киндрас. Я видела людей в бою, не такие уж они и страшные. Ария не ответила. Я упорно продолжал делать вид, что турианки для меня не существует. Та меж тем подошла вплотную ко мне, нависла надо мной и выдохнула мне в лицо. Самая опасная тварь Омеги, да, обошла меня по кругу, став со мной одного роста, только опустившись на ступеньку ниже. Ну надо же, и направилась обратно к дивану, а я вновь развернулся к выходу. Шаг, второй, сейчас, выбрасываю руку в пол, чего турианка никак не могла видеть, а та резко с полуразворота ударила биотикой. Сложная связка из подъема и удара, неплохо. Я подлетаю на добрые 3 метра и лечу в заданном направлении, лишенный веса. Турианка презрительно фыркает и самодовольно смотрит на Арию. Самая опасная тварь на Омеге, да, фыркает беглянка. Я предупреждала. В глазах королевы пиратов плещется нескрываемое веселье. Киндрас понимает, что ничего не понимает, и где-то что-то пошло не так, но в следующий момент ей на плечо и спину падает что-то тяжелое. Не прошло и 2 секунд, как она оказалась на полу, ее руки крепко зажаты за спиной, а к горлу прижато что-то неприятно острое. «У тебя очень дерзкая игрушка, Ария», говорю это прямо над ухом Киндрасы не очень громко, почти эротически шепчу. «Понимаю, почему она тебе приглянулась. Я не игрушка», рычит побежденная. «А да, ты всего лишь залезла в постель 800-летней Азари, которая живет в 30 раз дольше тебя и переживет еще минимум 2, которая позволяет тебе все в своих владениях, даже нападать на своих гостей, пока это ее забавляет. Просто прими истину. Таким статусом ты должна гордиться. В конце концов, заинтересовать саму Арию за все время удавалось очень и очень немногим. Отвечаю также бесстрастно. И если тебе интересно, ее предыдущая игрушка, я, и я считаю этот период своей жизни лучшим. Только для постели моей он в то время был мелковат, хохотнула Ария со своего дивана. Но было время, когда этот человек действительно был моей собственностью. Тяжкое, надо сказать, время для моих нервов. Ой, ну вот не надо. Отмахнулся я, вставая с турянки. Те реки денег, что я направил на станцию, давно должны были потушить твой пылающий ГХМ. Были нормальной компенсацией за все неудобства на долгие годы. Я хотел сказать, возможно, а теперь, Нейрин, раз уж ты все равно встала, перевела смеющийся взгляд своих фиолетовых глаз на свою пассию Ария. Не могла бы ты занять себя чем-нибудь на какое-то время? Я найду тебя сразу же, как закончу тут. В конце концов, Леонида я действительно не могу игнорировать. И поверь мне, я не наслаждаюсь его обществом. Ладно, обиженно буркнула Киндрас. Напоследок подарила мне убийственный взгляд и гордо утопала куда-то в ей одной известном направлении. Я же вновь плюхнулся на диван и благодарно кивнул королеве. «Милая девочка», — кивнул я в сторону двери. «Поэтому надо было ей хамить», — осведомилась хозяйка. «Зачем ты вообще назвал ее моей игрушкой в глаза? Чтобы у тебя была причина сегодня доказать, что это не так и что ты ее любишь». Сделал я невинные глазки. «Ой, ладно тебе, Ария, пришел с дарами». Развлек, вроде даже не особо помешал, смени гнев на милость, а несравненное. Взглядом, которым Ария встретила мою тираду, можно было придавить слона. Кончай поясничать и говори, зачем пришел. Я уже сказал, хочу вернуть долг за то, что не дала моим мозгам вытечь из ушей. Я очень ценю этот твой жест, а потому пришел сделать тебе очень выгодное предложение. Ария приподняла бровь татуировку. Я тяжело вздохнул и налил себе вина. Совсем, что произойдет в дальнейшем, я уже как-то смирился, но вот говорить об этом было все еще противно. Однако канон мне пока еще нужен и выбора у меня нет. Я предлагаю тебе слегка обновить систему противокосмической обороны Омеги, а также внутренние системы пожаротушения, контроля толпы, слегка улучшить оборону загробной жизни и еще пару десятков модификаций полицейского назначения, системы видеонаблюдения, заградительные периметры и еще много всего по мелочи. Цена вопроса – 0 кредитов. Слишком щедро взамен одной спасенной жизни, пусть даже и твоей. Ария постаралась придать себе скучающий вид. У нее это даже практически получилось. Модификации для столь крупной станции технологиями нового горизонта, да еще такие масштабные, стоят просто бешеных ресурсов, и ты это прекрасно понимаешь. У вас, с учетом ваших же проблем с новообразованным государством, столько попросту нет в свободном обращении, да и твои директора за такое тебя просто съедят. А, поняла, ты именно этого и добиваешься, чтобы они раз и навсегда отстранили тебя от управления? Тяжелый вздох. Нет, я на такое чудо даже не рассчитываю, да и новый горизонт тут совершенно ни при чем. Отделкой твоих хором займется Цербер. Даже так, Ария недобро прищурилась, а сами церберовцы знают, что собираются модифицировать Омегу. Естественно, все сметы уже подписаны, рабочие определены и будут они стараться над станцией с истовым рвением, как для себя. Вот на этом месте ты начинаешь сыпать подробностями, звякнул металлом голос моей очаровательной собеседницы. В таком случае, позволь рассказать тебе, как все будет в ближайшем будущем, кивнул я и выставил на стол горизонтовскую глушилку. Начал я издали, подтвердил Арии свое предзнание, пожаловался на жизнь Сурка и плавно перешел к интрижке Лизелли, некоего предателя из Цербера. Попытался вспомнить подробности, в которых описывается, как дочь самой могущественной Азари в Терминусе убивают в собственном номере, как какую-то портовую шлюху, а добрые ребята из одной террористической прочеловеческой организации оказывают ей посильную помощь в расследовании. Про то, как некий генерал втирается к ней в доверие во время нападения чрезвычайно сильных хасков, непонятно как заведшихся в недрах добывающего комплекса станций. Про то, как она хоронит свою дочь на Тиссе и остается с горсткой преданных ей пиратов и с небольшим флотом одна на просторах Терминуса. Поверила ли мне Ария, не знаю, но впечатлилась. Я не верю, что меня поймают так просто, как ты рассказываешь, раздраженно фыркнула королева мне в лицо, на что я флегматично пожимаю плечами. Ладно, будь ты проклят, я приму меры, спасибо, я учту все, что ты мне сейчас рассказал, и уже тише, отведя взгляд в сторону, каким бы бредом это ни было. А вот тут мы подходим к вопросу, в чем же твой интерес, Ля. Кто-то не так давно вякнул, что зашел вернуть должок. Потому, как часто Ария начала от меня отфыркиваться, я понял, что великий запас ее терпения потихонечку подходит к концу. И в чем же твой интерес, Ля? Вот и как бы помягче выразиться-то, ай ладно, чего уж теперь-то хороводы водить. Мой интерес состоит в том, чтобы за парой мелких исключений все прошло именно так, как я тебе только что рассказал. Стакан в ее руках все-таки лопнул. Она подняла на меня глаза, в которых безо всяких преувеличений и шуток искрилась ярость пополам с биотикой. «Ты вообще осознаешь, что сейчас сказал?» Очень спокойно осведомилась Ария. «Определенно. Я очень долго думал над всем, что рассказал тебе сегодня, и именно поэтому был предельно откровенен. Да я же тебя сейчас наизнанку выверну за такую откровенность», — прошипела королева. «Такое тоже вероятно. Но давай лучше выпьем еще немного, успокоимся, я расскажу тебе, почему это все может не случиться вовсе, и почему это плохо». Я нервно глотнул уже не кажущееся идеальным вино. «А потом я расскажу тебе свой план, и мы обговорим твой интерес в его исполнении». Ария Теллак испепеляла меня взглядом долгих 2 минуты, после чего взяла бутылку и сделала длинный глоток прямо из горла. «Зачем тебе делать именно так? За каким варином тебе вообще рассказывать мне все это?» — прорычала Азари. «Ты же меня знаешь, я бы любого, кто просто заикнулся об опасности для Лизеллы, в порошок стерла, а ты еще тут просишь станцию оставить. Ты псих, Леа, но прежде чем убить тебя, я спрашиваю, зачем тебе все это?» «Несколько причин», — я поставил фужер на стол и откинулся на спинку софы, — главная из которых – неопределенность. «В течение следующего года Цербер проведет один масштабный и совершенно аморальный эксперимент, в ходе которого загубит сотни тысяч душ. Я совершенно не представляю, где этот самый опыт даст результаты и когда это произойдет, но это произойдет, и мне нужны эти самые результаты, любой ценой. И начнется этот самый эксперимент здесь, на Омеге. На Омеге, захваченной Цербером и генералом Петровским». Биотическое пламя моргнуло в глазах Ари, а ее рука, не занятая бутылкой, сжала мягкий подлокотник. «Это первое. Второе, прости за тавтологию, вторично. Я хочу, чтобы Лизель осталась жива, а ты вернула контроль над станцией настолько быстро, насколько это вообще возможно. Какое великодушие!» — возвела очи горе Ария. «Можешь думать, что хочешь, но вы обе мне не чужие. И я действительно не желаю вам зла». Взгляд Арии потеплел, что ли. Она перестала терзать боковинку дивана и даже поставила бутылку на стол, предварительно снизив уровень жидкости в ней до 1/4. «Цербер уже 1.5 месяца ведет со мной дела в терминусе. Работаю по предоплате. Ставка на стандартные услуги всегда завышена более чем в 1.5 раза, лишь бы с вашими судами не пересекались». Как бы в пустоту проговорила Ария. «Транзит налажен, грузопотоки бешеные. Дела ведет напрямую некто Олег Петровский. Значит, у нас еще меньше времени на принятие мер, чем я думал», — поджал я губы. «Они уже здесь. Рассказывай, Леа, и не дай богиня, хоть что-то из того, что ты придумал, не сбудется». Примечание к части. Ну, будь что будет. В свет выходит новая глава моего фика, а это значит то, что я вновь сгрызу себе ногти в ожидании отзывов. Повторюсь насчет обсуждений. Я буду рад критике сюжетных дыр, ляпов в поведении персонажей, обоснованных высказываний на тему того, что глава не нравится потому-то, потому-то, или наоборот, что нравится то-то и то-то. Также с сожалением напомню, что незарегистрированные пользователи комментарии оставить не смогут. Я объяснил, почему в моем манифесте в группе в ВК. Всем приятного прочтения. Публичная бета работает нормально, и следующие 2 дня я буду активно править те ошибки, которые не заметил. Так что не нужно меня в них тыкать, лучше просто укажите, сделайте доброе дело. В остальном, жду мнений, отзывов, первонахов, нот, болею за тебя. И, дальше сами. Ах да, 400 страниц, народ. О дипломатии, охоте, больных темах и благоразумии. Прилет на Тученку был ожидаемо плохим решением, да и не столь необходимым. Но это было нужно сделать. Кому? Ну а почему бы и не мне? И до сих пор единственному крагану в рядах Черного Ветра. И вот с последним как раз и было связано большинство явных проблем. Так уж случилось, что воевода Горшок, развлекавший в свое время меня, 10-летнего сопляка, историями о своих и не только героических похождениях у себя на родине, был персоной нон грата. Просто, потому что не умер достойно в свое время, а был все равно, что тот же патриарх Уари. Сейчас у него новые внутренности, протезы заменили биологические, выращенные из его же тканей трансплантаты, да и вообще он, в общем и целом, помолодел лет на 300, но ни один уважающий себя воин Краган с Тученки за опущенным не пойдет. До недавнего времени самого его это волновало мало. Он спокойно командовал боевыми отрядами Мертвого Легиона, каждый раз успешно и четко выполняя задания компании, Но проблема существовала, и рано или поздно ей все равно пришлось бы заняться. Да и репутация «Черного ветра», несмотря на все наше с Краганами продуктивное сотрудничество, от этого страдала. В частности, некоторые шаманы и вожди кланов, узнав о наличии в наших рядах опального воеводы, громко требовали немедленно его выдать, вышвырнуть и незамедлительно принять на его должность кого-то более достойного. Вот вам кандидаты. И несмотря на то, что каждый раз и шаманы, и вожди шли лесом, поводом зацепить представителей нового горизонта на Тучинке это было отменным. Самыми спокойными в этом плане были, естественно, Урднат. Но тут уж сработало тлетворное влияние командира Шипарда на главу клана Рекса. Ну и его, Рекса, личная же прагматичность, которая позволяла ему не обращать внимания на некоторые неприятные аспекты, пока их не сунут ему под нос. Этим-то мы и решили воспользоваться, совместив, так сказать, неприятное и неполезное с жизненно необходимым. Разумеется, глава Урднат был предупрежден о нашем визите, но, хотя радости ему это и не доставило, он согласился покурить на тему нашей общей проблемы со своим шаманом, предупредив, что эта услуга обойдется нам ну просто неприлично дорого. Ну хоть сразу не послал. В открывшийся люк Кадьяка с присвистом ворвался плохо кондиционированный и совершенно сухой воздух приемной пещеры космопорта той самой торговой площадки Урднат, на которой когда-то давно высаживался Шипард. Первым, заставив небольшой челнок слегка качнуться, на пыльную пристань спрыгнул сам опальный воевода, о судьбе репутации которого нам сегодня и поведает шаман клана. Бывший Вейерлок Горшок представлял из себя типичного крагана, отжившего свои 900, здоровенный, широченный, до зубов вооруженный, в черно-сером фирменном скафандре Црытиц, которые производили в Исмаре. Несмотря на всю его браваду, по жадно раздувающимся ноздрям и акульей улыбке, которую ему не удавалось спрятать, было видно, что он рад вернуться домой, пусть и спустя почти полтора столетия. Следом из челнока выбрался и ваш покорный слуга. Примерно представляя, что нас ждет, я облачился в свой тяжелый скафандр, в прототипе которого на верфи Цербера отжигала Сузи. Сейчас броня, уже изрядно допиленная Райлтаром лично, была запущена в серию и известна как Аякс. По сути, тот же разрушитель Лен-7, только чуть дороже. Еще я не забыл завалить оставшееся место в шаттле кофрами с разнообразным снаряжением на всякий случай, и все равно мне казалось, что я что-то забыл. Но, увы, Маков Кадьяк не поместился.